каким располагает человек как созидатель своего бытия. По Декарту существование Божие настолько же достоверно, насколько достоверно геометрическое доказательство. Потом новый поворот мысли. Пускай многие наши понятия о мире далеки от своего совершенства, несомненно, однако, что доля истины в них содержится, ибо невозможно, чтобы Бог, наисовершенный и всесправедливый, вложил их в нас без всякого фундамента. Но когда так, у людей должна отпасть какая-либо надобность в Боге. Поскольку человек в совершенстве разбирается в механике Божьего творчества, то с таким же успехом может овладеть ею. Декарт не сделал такого вывода, но это уже и не так важно. Паскаль более решительно настаивал на Боге как источнике чуда. Однако и он, обращенный к людям, в людях же искал чудодейственную силу. Будучи великим ученым-математиком, он и не мог поступить иначе. Прежде всего, его занимали возможности человеческого разума, и он так писал о нем. Последним выводом разума должно быть признание, что существует бесчисленное множество вещей, его превосходящих. Слаб тот разум, который не доходит до этого сознания. Нужно где следует сомневаться, где следует утверждать и где следует подчиняться. Кто не поступает так, тот не ищет силы разума. И далее у Паскаля читаем. Есть люди, грешащие против трех этих правил. Они или считают все не требующим доказательства, потому что не умеют доказать, или во всем сомневаются, в чем следовало бы подчиняться, или, наконец, подчиняются во всем, не зная, где следует обратиться к разуму. Но какую бы великую роль не отводил Паскаль человеческому разуму, ему было ясно, что человек не исчерпывается разумом. Вставал вопрос о вдохновении и вере, неотъемлемых от человека. И тут открывалось, что вера и вдохновение действуют заодно с разумом. Вера, конечно, открывает нам нечто непостижимое, но никогда ему не противоречит. Вера и вдохновение, таким образом, предпосылки творчества, необъяснимого одним разумом. Под творчеством в специфическом смысле, очевидно, следует понимать дерзание, претендующее на превышение нормы отпущенных нам возможностей для проникновения в нас самих и в мир, окружающий нас. Иначе сказать, творцом называем мы того, кто постигает в мире и в нас что-то недоступное, но совершенно необходимое нам. Этим и занимаются философия и искусство. Они идут рука об руку, хотя не находятся в равном положении по отношению одна к другой. Художники в своем творчестве опираются на философов, соглашаясь или не соглашаясь с ними. Цель философов – установление истин о природе человеческой вообще, цель же художников – раскрытие того, как преломляются изначальные ее свойства в отдельных людях. У философов, ищущих истину в человеке, естественно, появляется свое представление об искусстве, как правило, критическое. Еще Аристотель, в связи со своим толкованием гомеровского эпоса, самодовольно заметил: «много лгут певцы». Природа искусства действительно такова, что она немыслима без фантазии. Это и смущает философов, стремящихся непосредственно к истине. Однако искомая ими истина о человеке сама по себе сближает их с фантазией, хотя бы в виде гипотез, без которых немыслима наука, и в этом отношении философия погранична с художественным творчеством. У некоторых философов поэтические порывы достигают особенно яркого воплощения. Что касается Декарта и Паскаля, поэтическая жилка, столь свойственная их философским сочинениям, легко и просто объяснима. Они пишут о мире, как о царстве чуда. Недаром оба, в особенности Паскаль, оказали такое огромное влияние на художественную литературу. У Паскаля встречаемся с истинными гимнами чуду. А ведь это великий математик, пратец теории вероятности.